Мэтр Паяр отвечал: «Кум, видишь глаз чужой, да не видишь свой. Твои прихожане не в своем уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Не тебе говорить, кюре. Ты поступаешь совершенно так же, как они. Чем твои святые лучше их домовых и фей? Мало было завести одного бога втроем или троих в одном, и богиню-мать надо было еще поселить в ваших пантеонах кучу башков в юбках и панталонах, чтобы заменить сокрушенных в нихах опустошенных. Но эти боги... Нет, ей-богу, не стоят прежних. Не весть, откуда они берутся. Они лезут отовсюду, как улитки, нескладные, худородные, паршивые, убогие, неумытые, покрытые язвами и шишками, снедаемые вшами. Один выставляет на показ кровоточащий обрубок или на бедре у себя глянцевитую болячку, другой кокетливо носит загнанную ему в загривок плаху. Этот разгуливает с головой под мышкой. Тот торжественно держит в пальцах собственную кожу и потряхивает ею, как сорочкой. И, чтобы не ходить далеко, что нам сказать, кюре, про твоего святого, про того, который царит у тебя в церкви, про Симеона Столпника? Того, что 40 лет простоял на одной ноге на своем столпе наподобие цапли. Шамай подскочил и воскликнул: «Стой, стой! Другие святые все куда несло! Мне их оберегать не поручено, но этот... Язычник-то этакий, это мой! Я у него в доме, мой друг, будь вежлив! Ладно, я твой гость». Пусть твоя птица торчит себе, поджав ногу. Ну, скажи ты мне, что ты думаешь о карбинийском аббате, который утверждает, будто у него в бутылке хранится млеко Пресвятой Девы. И скажи мне свое мнение о господине Сермизеле, который однажды, когда у него случился понос, поставил себе клестир из святой воды с прахом от мощей. «А думаю я то, — сказал Шамай, — что сам ты, который сейчас смеешься, если бы у тебя болел задний проход, поступил, пожалуй, так же, как и тот. Что же касается карбинийского аббата, то все эти монахи, чтобы отбить у нас покупателей, готовы торговать, если бы могли, ангельским молоком, архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты мне про них не говори. Монах и кюре — это собака и кошка». «Так ты, кюре, не веришь в эти мощи?» «Нет, в их мощи не верю, я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Диетрины, который лишавым просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Парклия, которая изгоняет бесов из бараньих животов. Нельзя не смеяться. Ты скалишь зубы, нехрист. Так ты ни во что не веришь? У меня имеются грамоты. Слепец, кто усомнился бы. Я за ними схожу. На пергаменте и за подписом ты убедишься, убедишься в их подлинности. Сиди, сиди и оставь свои бумаги. Ты сам в них не веришь, Шамай. У тебя нос шевелится. Чья бы она ни была, откуда бы она ни взялась, кость всегда будет кость. И кто ей поклоняется, идолопоклонник. Всякой вещи свое место. Мертвых на кладбище. Я так верю в живых, верю тому, что сейчас день, что я пью и рассуждаю превосходно, что 2×2=4, что земля есть неподвижное светило, затерянное среди вращающегося пространства, Я верю в Гика Киля и могу прочесть тебе, если хочешь, наизусть свод обычаев нашего Неверского края. Я верю также в книги, где капля за каплей процеживается человеческое знание и человеческий опыт. Но прежде всего я верю в свой разум —